Глава 13. Дела налаживаются. Винт. Мое пробуждение было очень сложно назвать приятным. Во-первых, из-за проведенной операции мне казалось, что все мои нервные окончания буквально взбунтовались и одновременно решили мне сообщить, что такое обращение в отношении них ничем хорошим не закончится. Кроме боли по всему телу из-за того, что пол этой беседки очень сложно назвать комфортабельным ложем, я поднимался с него кряхтя, как столетний дед, потому что спина тоже мягко посылала ощущение, что ближайшие несколько минут разогнуться мне будет то еще задачкой. Как только я с горем пополам поднялся на ноги, то сразу, затаив дыхание, задал вопрос в пространство. «Зиуронг, как все прошло?» «Согласно моим наблюдениям и проведенному анализу, я могу сделать однозначный вывод о том, что все прошло успешно, и теперь твои возможности существенно усилены. Ты разве не чувствуешь этого?» Раздался в моей голове тревожный голос Зиуронга. Я мысленно поморщился. Ведь не скажешь же этому созданию, что чуть коньки не отбросил за столь короткий промежуток времени, и сейчас все еще толком не пришел в себя. Вместо этого я попытался сосредоточиться на своих ощущениях, но спустя несколько мгновений понял, что сейчас это бесперспективное занятие, поэтому наконец обратил внимание на отчаянно сигнализирующий интерфейс. Поздравляем! Связь владельца успешно улучшена. Текущий уровень связи 8. Генерация награды. Внимание! Обнаружено влияние внедренного в носителя элемента пространства. В ратуше открыт функционал управления портальными установками. Получен внесистемный навык «Возвращение домой». Эффект. Из любой точки пространства материнского мира открывает групповой портал в связанную локацию «Эсмаруил». Затраты. 500 единиц маны. Условия. Не более 5 существ за одно перемещение. Откат. 1 час. «Это открывает передо мной очень интересные перспективы», — пронеслась в голове радостная мысль, и я тут же решительно вышел за пределы купели, взяв направление в сторону ратуши, до которой отсюда было буквально около 200 метров. К сожалению, без приключений преодолеть это смехотворное расстояние у меня не вышло. Первой, кого я встретил сразу после выхода из купели, была Эста, которая стояла, прислонившись к ее стене, и небольшой пилочкой задумчиво доводила ногти до одного ей видимого совершенства. Как только я вышел, она тут же без лишних разговоров подошла ко мне и, тихонько сказав: «Я увидела, что тебе это сейчас потребуется», легонько сдула на меня очередной свой порошок. «Внимание! На вас наложено благословение Хейси. Эффект – естественная регенерация X5. Продолжительность действия 5 минут». Я поблагодарил эту невероятно заботливую девушку и, ощущая, как буквально на глазах мое самочувствие улучшается, решительно двинулся дальше. Успел я пройти буквально десяток шагов, как передо мной, словно черт из табакерки, появился командир всех военных Аксель. Я вопросительно поднял бровь на столь эффектное появление, на что он, абсолютно не смущаясь, спокойно мне сказал: «Я очень рад тому, что ты наконец вернулся, Макс. Мне есть многое, что с тобой обсудить, но это все терпит. Основное, что я хотел сказать прямо сейчас, мы повязали диверсанта, который пытался стащить накопитель. Он сейчас под неусыпным контролем 3 человек ждет разговора с тобой». Я неописуемо обрадовался этой новости, но все-таки в моем сознании приоритеты были уже расставлены, и доминирующее положение там занимало мысль о закрытии города от проникновения. Поэтому я сразу же ответил Акселю: «Это очень радостная новость, вы совершили настоящее чудо. Но, к сожалению, сейчас я должен закрыть порталы, обеспечив этим безопасность для города, и после этого готов уделить нашей гости долю своего внимания. Где вы ее держите?» Константин Александрович, пожав плечами, ответил: «У нас негде держать пойманных преступников, поэтому держим ее там же, где и взяли, на том краю площади». Махнул он рукой в сторону южной границы города. Я нахмурился, понимая, что отсутствие помещения для содержания преступников – это действительно серьезное упущение с моей стороны, которое оправдывается только тем, что в свете навалившихся событий у меня еще толком не было времени, чтобы заняться обустройством своего города. Я встревоженно бросил взгляд на направление, указанное Макселем, и спросил его: «А не убежит? По моей информации, ее навыки позволяют ей с легкостью выпутываться из таких ситуаций». «Ну, это уже вряд ли», — усмехнулся довольный Аксель и тут же пояснил: «У меня есть боец, который при контакте с человеком вешает на него дебаф ошеломления. Пока контакт сохраняется, человек абсолютно точно не сможет прийти в себя и, соответственно, сбежать. Поэтому, Макс, не торопись и занимайся делами. Мы подождем». К моему неописуемому счастью, после того, как Аксель отошел от меня, я больше никого не встретил до самой ратуши. Когда я вошел внутрь, то удивленно замер, не узнав убранство встретившего меня здания. Раньше это было просто пустое помещение и больше ничего. Сейчас же стоило мне зайти внутрь, как я попал в длинный коридор с дорого выглядящим ковром на полу и несколькими дверями по бокам. Заглянув в первую попавшуюся дверь, я, к своему удивлению, увидел обычный, привычный нам офис на два рабочих места, разве что без компьютеров. Продвигаясь дальше по коридору, я увидел в его конце винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, которого раньше не было и в помине. Аккуратно поднявшись на него, я попал в небольшое помещение, в котором находился представительного вида стол с креслом за ним и несколько даже с виду комфортабельных стульев. Внимательно оглядев помещение, я понял, что самым главным в этом помещении была далеко не мебель, которая сразу бросилась в глаза своей монументальностью, а невероятно высокие двустворчатые двери, сделанные из какого-то аналога красного дерева. Я медленно подошел к ним и, отказываясь верить в увиденное, тем не менее аккуратно толкнул их, тут же попав в достаточно аскетично обставленный кабинет размером практически с весь первый этаж. В этом кабинете был достаточно большой массивный деревянный стол буквой «Т» с такими же стульями по бокам, что и в приемной, которую я только что покинул. А во главе стола было кресло, которое одним своим монументальным видом демонстрировало, что предназначено оно отнюдь не для простого человека. Каково же было мое удивление, когда раздавшийся в голове голос Зиуронга сказал мне: «Добро пожаловать домой, Максим! Это кабинет владетеля города, и именно здесь будут приниматься все самые главные решения о его будущем развитии». «То есть все это великолепие предназначено для меня?» Неимоверно удивился я, так как никогда даже в самых смелых мечтах не мог предположить, что в своей жизни смогу получить что-то подобное. «Да, Максим, ты владетель города, а значит, это твой кабинет. Сядь на кресло». Стоило мне обойти стол и сесть на кресло, как перед глазами тут же развернулась настоящая магия. Слева на столе отобразился список лиц, которые были на территории города. Тыкнув на первое попавшееся имя, я обнаружил, что передо мной развернулась краткая статистика выбранного мной человека, и что самое интересное, в нижней части появившегося окна была кнопка, благодаря которой у меня была возможность напрямую связаться с этим человеком посредством методов системы. Справа отображались запасы города и состояние различного рода коммуникаций. Передо мной было пустое пространство, куда, как объяснил Зиуронг, будет выводиться непосредственно заинтересовавшая меня информация. Но все это блекло по сравнению с тем, что развернулось на стене справа от меня. Когда я посмотрел туда, то увидел самую настоящую интерактивную карту города. На ней со всем прилежанием было изображено каждое здание с краткой справкой о том, за что оно отвечало, и цветом было обозначено, насколько это здание пригодно к обитанию. С огорчением я заметил, что красных зданий было намного больше, чем зеленых. Но сразу же обратил внимание на то, что центральную площадь города за время моего отсутствия полностью восстановили. Затаив дыхание, я спросил своего помощника: «Зиуронг, а где ты? Помнится, я оставлял тебя именно в этом здании». «Верно. Но занимаясь развитием твоего города, я разглядел в тебе невероятный потенциал и принял решение следовать за тобой. И, как вы, люди, выражаетесь, сделать ставку на тебя. Лучше всего я могу помочь тебе это сделать так, чтобы Эсмаруил превзошел свое былое величие под твоим управлением. Поэтому я активировал очень редкую способность нашего вида, Эруталию Тейха, или, на понятный тебе язык, единение с миром. В результате этого я навсегда потерял свое физическое воплощение и навеки буду привязан к этому городу, но также в результате действия этой способности мое взаимодействие с твоей землей вышло на абсолютно новый уровень и многократно ускорилось». Я растерянно сидел в кресле и не знал, что ему сказать, впечатленный совершенным актом самопожертвования ради, по сути, чужих для него существ. «Но почему?» — спросил я его ошеломленным голосом, на что тут же последовал незамедлительный ответ. «Наша природа заключается в том, что в таком состоянии, как я нахожусь сейчас, если на территории под нашей ответственностью есть хоть крупица маны, необходимой для нашего существования, то мы будем жить вечно, а если территория непрестанно развивается, то и мана на ней, соответственно, будет в неограниченных количествах. Мне это очень интересно. Каково это жить, не боясь смерти?» Я в очередной раз восхитился своей чуйки, которая указала на такое необычное и целеустремленное существо, когда я искал себе помощника. И тут же в памяти промелькнула моя просьба, которую я озвучил Зиуронгу перед тем, как начать усиление связи. Поэтому я спросил его: «Ты подумал над своим именем, Зиуронг?» «Да, я проанализировал твою память и определил имя, которое очень четко отражает мое позиционирование себя как личности. Зови меня Ромул». Я мысленно пожал плечами и согласился с его выбором, и сразу же решил, наконец, заняться накопившимися делами. Поэтому, сконцентрировавшись на своем столе, сказал: «Да будет так, Ромул! А теперь рассказывай, как работать за всем этим великолепием!» «Все просто, Винт. Тебе лишь нужно подумать о том, что ты хочешь сделать, и ты сразу все поймешь». Не откладывая в долгий ящик, я сразу подумал о том, что желаю закрыть пространственные переходы на территории города. Пару мгновений ничего не происходило, и когда я уже хотел начать возмущаться тем, что оно не работает, как увидел, что на столе внезапно спроецировалась надпись: «На территории Смаруила обнаружено 3 пространственных перехода на материнский мир. Закрыть их все!» Переведя взгляд на карту, я увидел, как на ней подсветились 3 точки на портальной площади, которые, видимо, обозначали эти самые порталы. Восхитившись тем, насколько все легко и продумано, я решительно согласился с этим предложением, и точки на карте тут же погасли. Сразу же после этого я проговорил: «Рому, доклад по текущей ситуации в городе. Как проходит восстановление? Всего ли хватает? Что по запасам?» «Восстановление города идет согласно плана. 3 минуты назад мной было закончено восстановление жилого квартирного дома, и я уже отправил уведомление об этом на почту Александры Степановны, поэтому переселение людей начнется в ближайшее время. Центральная площадь Смаруила полностью восстановлена и функционирует. На ней расположены следующие здания: ратуша, центр вербовки, спальный дом, тренировочный зал, склад, магазин, требует активации, и библиотека. По запасам все более-менее хорошо. Продовольствия хватит еще на 5 дней, с водой проблем нет». «По поводу дома молодец, хвалю. Чуть позже напомни мне разобраться с магазином и библиотекой. Сейчас есть что-то из того, что требует моего незамедлительного внимания?» «Практически ничего. Единственное, что внушает некоторое беспокойство, запасы палиума тают буквально на глазах, а притока практически нет. Насколько я понимаю, именно об этом с тобой желает поговорить Аксель. Его люди застаиваются без дела и не получают уровни, поэтому рекомендую согласиться с его предложением и разрешить вылазки в материнский мир для прокачки и получения палиума». «Логично. Плюс таким образом будет повышаться огневая мощь нашего города. А то максимальный 7-й уровень – это совсем не серьезно». Пронеслась в голове умиротворенная мысль, после чего я поднялся со своего кресла и сказал Ромулу: «Включи в список восстанавливаемых зданий тюрьму, если она есть. А у меня еще осталось одно незаконченное дельце». «Принято к исполнению, владетель Винт», — раздался шелестящий шепот в моей голове, в то время, пока я выходил из своего кабинета. Как только я вышел из здания ратуши, то сразу же, сориентировавшись, двинулся на южную сторону города, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с лазутчиком. Но нельзя торопиться. Прежде чем принимать какие-то кардинальные меры, нужно предметно с ним поговорить. Меня очень беспокоит состояние Светы, и нужно понять, как ей можно помочь. Не прошло и нескольких минут, как я увидел какое-то непонятное столпотворение. Когда я подошел ближе, то понял, что все эти люди, как любопытные мотыльки, прилетели на свет в виде бесплатного зрелища по задержанию преступника. Людей было настолько много, а настроение было настолько ни к черту, что я даже призвал на помощь ветер, который стал достаточно сильным потоком дуть прямо передо мной, заставляя людей взволнованно оглядываться и тут же отступать в сторону, давая мне беспрепятственный проход. Наконец я попал внутрь и смог увидеть, как 4 военных держали под прицелом автоматов лежащую на земле стройную девушку, затянутую в черные одежды, и с отсутствующей кистью на одной из рук. Я присел рядом с ней и, знаком руки попросив сидящего рядом бойца прекратить на нее воздействие своим дебафом, принялся спокойно ждать, когда эта партизанка соизволит прийти в себя. Тауси! Голова болела просто нещадно. Не знаю, что со мной сделали эти люди, но не убили, и на том спасибо. Когда я открыла глаза и зрение наконец смогло сфокусироваться, то я поняла, что нахожусь в плотном окружении военных, которые не сводили с меня своего оружия. Рядом стоял тот мужчина с ником Аксель, но что самое важное, напротив меня сидел тот, кого я хотела найти, и смотрел на меня тяжелым взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Не успела я открыть рта, чтобы хоть как-то объяснить свое присутствие здесь, как услышала тихий ракочущий голос, которым владетель города Винт задал мне простой вопрос. «Говорить будешь сама, или для получения ответов мне придется причинять тебе боль?» Я впала в неописуемый ужас, потому что на форуме люди полковника уже в красках описали и даже выложили пару видеозаписей того, как Винт прошелся по их лагерю. Я совершенно не хотела испытывать его арсенал на своем бредном тельце, поэтому я судорожно закивала и тут же добавила: «Сама, я все тебе расскажу, Винт!» Он на мой возглас удовлетворенно ухмыльнулся и сказал: «Очень хорошо. Нам о многом нужно поговорить». После этого он поднялся на ноги и что-то тихонько сказав Акселю, который тут же начал раздавать команды своим людям и задумался о чем-то на мгновение, смотря прямо перед собой. Я только хотела его окликнуть, как тут же, позабыв о боли, удивленно выдохнула. Из земли прямо перед ним, словно по какому-то волшебству, создалось простенькое кресло, куда он тут же, не раздумывая, плюхнулся, после чего устремил на меня свой внимательный взгляд синих глаз и пробормотал. «Ну что ж, начнем».